Мэтью отметил, что Том не сразу, но вскоре украдкой передал другу кусок мяса из своей миски. Пока жаркое готовилось, Мэтью разглядывал Тома. Мальчик по натуре казался молчаливым, замкнувшимся в собственном мире. При первой встрече он действительно рассматривал пришедших, но затем вроде бы не обращал на них особого внимания. Что-то было в нем сопротивляющееся вопросам, еще даже до того, как их задали. Красивый был юноша, с высоким лбом и резко выделяющимся носом, похоже, когда-то сломанным. Волосы сбриты наголо. Мэтью тоже когда-то носил такую прическу для выведения вшей. Квадратный крутой подбородок, густые черные брови над пронзительными и светло-серыми глазами. Сложение Том был худощавого, но в нем не было ничего, предполагающего слабость. Он двигался с быстротой и точностью, свидетельствовавшими о физической силе и скорости реакции. «Вот этот юноша, — подумал Мэтью, — был бы хорошим учеником в школе фехтования у Грейтхауза». Тут Том поднял глаза от своей миски и посмотрел прямо на Мэтью коротким недобрым взглядом, как пантера. В этом взгляде читался неприкрытый вопрос. «На что это ты уставился?» Мэтью тут же опустил глаза и сказал. «Отличное жаркое». Том, не отвечая, вернулся к еде. «У вас в сарае стояла когда-то лошадь», — заметил Грейтхаус, прихлебывая сидр. Пистолет лежал рядом с его миской, направленной в сторону Слоттера. «Моей упряжке овёс очень кстати, спасибо за него. Но что стало с вашей лошадью?» «Пришлось ее продать», — ответил Бёртон. «Том поехал на ней на той неделе в Бельведер выменить на нужные нам вещи. Свечи, соль, сахар, припасы». «А далеко от вас Бельведер?» «Ну, миль 12, по-моему». 14, — поправил его Том, не поднимая глаз. Грейтхаус замер с чашкой у рта. «Так что, ты поехал в этот самый Бельведер на лошади и вернулся пешком 14 миль с мешком на спине? Поверить не могу». Том пожал плечами. Молчаливый, но красноречивый ответ. «Не можешь? Не верь». «Преподобный Бёртон мне сказал, — начал Мэтью, — что вы потеряли родителей». Юноша никак не дал понять, что он слышит. «Я потерял своих очень похожим образом. У вас другие родственники есть?» Том молчал, доедая свою порцию, но сохранив еще кусочек для Джеймса. Наконец ответил, как на ничего не значащий вопрос. «Дед есть в Абердине, и все». «Слава шотландцам!» — провозгласил Слоттер. «Я сам справляюсь». Том посмотрел на Мэтью, пронзив его взглядом, и глотнул сидра, ставя точку в конце этого разговора. Над хижиной зарокотал гром, дождь хлестнул по ставням. Джеймс, равнодушный к рыку природы, сел у ноги Тома, вычесывая лапой блоху. «Грейтхаус». Слоттер добрался до дна миски и облизал подливу с пальцев. «Имя незнакомое, но я готов поклясться, что где-то вас видел. Вы в цирке не выступали?» «Нет, а ты?» «А как же. Я в молодости был акробатом. И очень успешным, если позволено мне судить. Была у меня партнерша, и мы с нею прыгали через горящие обручи. Вы когда-нибудь бывали в цирке?» Последний вопрос был обращен к Тому, который вместо ответа лишь опустил руку и почесал собаке спину. «Я очень сочувствую вашему положению», — обратился Грейтхаус к проповеднику. «Могу ли я сделать что-нибудь для вас?» «Нет, я лишь благодарю Бога, что страдания кончились». Бёртон прикоснулся пальцами к правому виску, будто его мучила боль воспоминаний. «Такие хорошие были люди. Так полны надежд, и так поначалу все хорошо шло. Новое единство начиналось, как яблоневый сад. Между деревней и рекой, видите ли, были плодородные поля. И люди все приезжали и приезжали, а потом на нас обрушилась горячка. Это было ужасно, сэр. Ужасно было видеть, как люди страдали, как взывали над умирающими любимыми к милосердию Господню. И все же... А я только и мог, что молиться. Из Бельведера приехал доктор и сделал все, что мог. Но что он мог против такого врага? Он сам заболел и погиб. А потом... Потом заболела моя жена. Старик приложил к колбу дрожащую руку. Снова ударил гром, уходя к востоку. 52 года прожили мы с ней, с моей прекрасной женой. Кашель ее бил. Она умирала и сжимала мне руку до самого конца —